Глава 13. «Какого хрена мы должны тебе подчиняться?» — крикнул какой-то мужик из толпы. У него в одной руке было оружие, но взмахнул он свободной рукой, а это значит, что степень негодования от моего заявления еще не дошла до агрессивной планки. «Да ты сам проваливай, мы и без тебя разберемся, как жить!» Это уже другой крикнул, правда, в отличие от первого, он являлся игроком. «Приперся сюда со своими шавками, смуту навел и думаешь, тебе все позволено?» — крикнул еще один игрок в броне и системным ружьем. Пространственный шаг переместил меня к этому типу. Щупальца марева за секунду сломали кричавшему руки и ноги. Он, как и другие кричавшие, даже осознать не успели случившееся. За моей скоростью могли угнаться только старик и мечник. Эти же слишком медленные. Когда до толпы дошло, что произошло, кончик меча уже касался зубов оскорбившего моих товарищей наглеца. Острый на язык мерзавец, хоть и испытывал дикую боль от переломов, быстро понял, что кристальное лезвие настолько острое, что легко отделит его челюсть от черепа, и старался не шевелиться. «Если еще кто-то скажет хоть что-то обидное в адрес моих товарищей, я заберу его жизни». Щупальца метнулись к тем, кто ввиду стрессовой ситуации на инстинктах решил защитить себя. Неважно, было ли это огнестрельное или холодное оружие, марева сдавила его у них вместе с руками. Вместе с этим больше 10 человек в разных частях толпы упали на землю, не в силах встать. Пемброк, как всегда, вовремя вмешался. «Что ж ты творишь, ирод?» — завопила какая-то бабка. Удивительно видеть обычную старую женщину, тем более без уровня, среди толпы игроков, вперемешку с обычными людьми, но в системном снаряжении. «Кто после такого будет тебя слушать, тиран? Убирайся во свояси, не нужен нам такой начальник». «Верно, из одного рабства в другое, да сейчас!» — поддержали люди бабульку. «Думаешь, мы тебя боимся? А что скажешь на это?» Неожиданно откуда-то из толпы кто-то брызнул в меня водой. Несколько капель попали на лицо, и энергия мгновенно просела до нуля. Все активные способности, включая давление старшего, рассеялись. «Думаешь, уровень может все? А вот и нет. Ты обычный зазвездившийся дебил», — донесся до меня женский голос. «Ну и что теперь ты будешь делать? Уже не такой крутой». Уловив взглядом быстрое движение в последний момент, движением головы увернулся от маленькой склянки. Хоть со всех сторон и сыпались оскорбления, никто не решался подходить ко мне близко. Кристальный меч все так же оставался в моей руке, а снаряжение с его задранными статами очень красноречиво объясняло игрокам, что даже без способности я опасен. Увы, обычные люди этого не понимали и накаляли градус, постепенно заражая игроков. Градус нарастал, оскорбления сыпались, а я все больше и больше закипал. Злость начала заполнять все мое существо. Злость на себя, за свою слабость. Нужно было сразу пускать в расход священника вслед за его братом. Но нет, дал этой святой твари слово, что возглавлю людей, не дам им сгинуть. И что теперь? Весь этот биомусор сейчас меня поносит, на чем свет стоит. Даже дети сквернословят, подростки так вообще на ходу придумывают нелогичный, но очень уместный мат, которым они обкладывают меня безо всякого стеснения. Пик ярости пришелся, когда мне в голову попали камнем, подло, в затылок, со спины. Сраные ублюдки! Активация эффекта навыка «Давление старшего». Мое тело стало чадить черным дымом, а все люди вокруг замерли. На их лицах отразился ужас. Это длилось всего несколько мгновений, затем началось непонятное. Мужчины в большинстве своем начали трястись, гадить под себя и отползать от меня спиной вперед, не отводя взгляда. Бабка просто повалилась на спину с искривленным от ужаса лицом. Женщины осели на землю, и в их глазах я не увидел интеллекта. Будто разум покинул их, хотя трястись они не переставали. У детей, независимо от возраста, реакция отличалась разнообразием. Но в основном она была такая же, как и у взрослых мужчин. Осознав, что это все натворил я, поспешно деактивировал давление старшего и посмотрел на своих друзей. Их реакция была очень близкая к остальным. Небольшая дрожь в теле и глаза полные ужаса. «Не подходи!» Вместе с криком в голове на меня обрушилась ментальная атака. Правда, слабенькая настолько, будто младенец приложил свою крохотную ладошку мне ко лбу. «Смайл, ты чего? Это же я, Найкрас». «Найкрас? Это правда ты?» «А ты кого увидал?» «Чудовище в человеческом обличии». «Подробнее объясни, и хватит трястись». «Подожди, дай дух перевести и наших успокоить». Пока Смайл успокаивал Дира и Халиту, я посмотрел на людей вокруг меня. Злость на них улетучилась, заменившись некоторой виной. Такого эффекта я не хотел и не ожидал. Да что там говорить. Но не было у меня цели доводить до подобного, максимум тумаков раздать, но никак не психическую травму им наносить, не говоря про тех, у кого сердце не выдержало. Лайфхак от икоты, уровень. Вам будет совсем не до икоты. Прелестно, прелестно. Пробормотал я, направляясь к своим, но, увидев священника, свернул к нему. Он взял с меня слово, а значит, пускай помогает. Ситуация вышла из-под контроля. От Смайла толку сейчас немного, и пора бы использовать иные возможности. Я почувствовал присутствие зла, но, похоже, это был ты. Я прав? Святой сразу все понял. Извините, что отвлек от похорон. Тут я не лукавил. Мне действительно не хотелось отвлекать его от прощания с братом. Впрочем, раз он тут, значит, святой закончил свои дела. Ничего, я уже попрощался. Что важнее, полагаю, с моей просьбой есть сложности? Вижу, ты переусердствовал, и очень сильно. Что здесь произошло? Не сказать, чтобы он был расстроен увиденным. Да, людей святому было жаль, даже глаза заблестели от слез. Слегка, но держался он достойно. Меня не приняли, пытались опорочить прилюдно, унизить словами. Я вспылил, и система показала, что вот этот навык... Мое тело стало чадить дымом. На этот раз эффекты я не подключал. Имеет активное площадное воздействие. Нечто вроде страха. Даже моих соратников задело. Дары системы несут только зло, искажая и порабощая душу. Иначе вера в Бога не наделила бы священнослужителей возможностью изгнания зла. Не соглашусь. Все религии и некоторые духовные направления получили свои плюшки. Подобные вам, святым, повсюду. Только у них иные возможности. «Истинная вера только одна», — возразил он, что, впрочем, было ожидаемо. Эти слова и до апокалипсиса звучали от всех верований. Я не горю желанием спорить с вами и не буду. Скажу только, что в Бога я верю, но если окажется, что появление системы — это его рук дело, у меня не останется выбора, кроме как настучать по этим рукам. Мне жаль слышать подобное от верующего, однако на все воля Господа. Хорошо, я понимаю. Это твой путь, и ты ищешь истину. Желаю тебе не оступиться и принять правду, какой бы сокрушающей она ни была. Спасибо. Поблагодарил я святого. Вы можете помочь этим людям? Думаю, будет лучше, если я останусь в их глазах страшным зверем. Да, безусловно, я им помогу, в меру своих скромных сил. Возможно, мне удастся перебедить их на твой счет. С этими словами святой пошел к людям, очевидно, чтобы окропить их исцеляющей водой. Вероятно, она способна и психическое состояние восстановить. Впрочем, я на это особо не рассчитывал, память-то никуда не денется. Даже если люди поверят святому отцу, они будут помнить ужас, через который прошли, хотя я всего-то и делал, что стоял на месте. «Найкрас, мы отошли от твоего концерта. Больше не нужно его повторять». «Хорошо, подойти можно?» «Думаю, да, только будь добр, резких движений не делай». «Ага, я воплощение безобидности». Противореча своим словам, просто переместился к ним с помощью пространственного шага и, как результат, мигом получил пощечину от Халиты. «Ты хоть понимаешь, через что мы только что прошли?» Наехала она на меня. «Понимаю. Вон, наглядно все показано». Указал я на людей, что только сейчас и начали приходить в себя. «А ты о нас подумал?» «Да не виноватый я. Навык сам активировался. Я даже не знал, что умею делать подобное». Признался я, хотя уже понятно, что начал оправдываться. Это плохой знак. «Ах, сам? Не виноват? Ты идиот! У меня чуть сердце не остановилось!» Хлёсткая пощечина сбила девушку с ног. Сидя, она расширенными от непонимания глазами смотрела на меня. Ее ладонь прикрывала место, куда я ударил. «В руки себе возьми, сама же видела, что там происходило». Начал я рычать на нее. Я с трудом смог себя сдерживать, но я все равно думаю, что лучше так, чем устраивать массовое побоище. Рычание Пимброка привлекло к нему внимание. Чтобы довести Дира до рычания, это нужно умудриться. и, похоже, я перешёл грань. «Ну а ты чего огришься? Ты же всё понимаешь. Сам же отводил некоторые камни от меня. Ты видел всю обстановку лучше, чем кто-либо из присутствующих». «Найкрас, он по-иному вопросу злится». «Халита». Понял я причину обиды Пимброка. «Последнее, что нам сейчас нужно, это выяснить отношения и...» Я осёкся, заметив внучку деда среди толпы людей. Она наравне со святым помогала пострадавшим. Пространственный скачок перенёс меня прямо к ней. К горлу девушки метнулись щупальца, но рассеялись, только прикоснувшись к коже. Не выясняя причину, схватил её за горло рукой и слегка сдавил. Моя восстановившаяся немного энергия ушла в ноль, будто я прикоснулся к святой воде. «Либо ты мне отвечаешь честно, либо прощайся с жизнью», — прорычал я, ещё сильнее сдавливая ей горло. Причины рассеивания щупалец меня сейчас совершенно не волновали. «Хорошо», — просипела она. «Найкрас, что ты делаешь?» Святой поспешил ко мне. «Отпусти мою послушницу, немедленно». После сказанного я почувствовал лёгкую неуверенность в своих действиях. Надо полагать, он сейчас воспользовался своей силой, только толку это не принесло. «С какой это стати? Эта сука знает правду. Я выбью её из неё силой, если понадобится». «Она раскаялась, уверовала, и теперь является святой. Нет нужды в насилии. Если у тебя есть вопросы, просто спроси и получишь ответ». «Что значит раскаялась? С хрена ли уверовала? Святая? Не пари чушь! Такая тварь не может быть святой». Поверить в сказанные слова я не мог. Девушка, что считала всех остальных грязью под своими ногами, получила святость? Подобное просто невозможно. «Смириться с правдой тяжело, но раскаявшийся гре...» «Захлопнись!» — перебил я святого. «Не нужно мне петь ту же песню, что и другим. Я верю в Бога, но не доверяю церкви, поэтому оставь свои наставления для тех, кто в этом нуждается». Девушку я всё же отпустил. Откашлявшись, она посмотрела на меня с жалостью, так, будто это я тут заблудшая душа, а не она. «Спрашивай, я отвечу, не тая». От сказанных ей слов у меня заболели зубы. Ненавистная мне тварь и смеет говорить с тоном, как если бы обращалась к ребёнку. Это бесило очень сильно. «Найкрас, будь терпеливым. Раздвоение личности у тебя уже есть. Не стоит доводить до расстроения. Ты к этому как бы предрасположен». Несколько раз вдохнув и выдохнув, кое-как смог успокоиться. Да уж, не думал, что собственные эмоции могут так сильно коверкать моё сознание. Злость действительно самый сильный допинг. «Сказанные тобой ранее слова, Халите, правда? Или ты лгала, чтобы сделать мне больно? Я уже сомневался, стоит ли вообще мне это знать. Эта новообращённая святая сильно пошатнула мою уверенность в себе. Нет, реально она, эта сука, сейчас смотрит на меня с любовью, с тем самым выражением лица, как мать смотрит на своё малое чадо. От этого я еле сдерживаю себя, чтобы не прибить её». «Да, это был обман. Твоя избранница всё ещё чиста перед тобой. Извини, что тебе из-за меня пришлось пройти через это. Я понимаю, каково тебе было, и нет мне прощения за совершённый поступок. Если моя смерть позволит успокоить твою душу, то прямо сейчас можешь забрать мою жизнь». Произнеся это, девушка раскинула руки в стороны и посмотрела на небо, открывая для моего удара свою шею. Святой отец молчал, не предпринимая никаких действий. Его позиция понятна: брать ли грех на душу или простить её – решение лишь моё. Он не имеет морального права вмешиваться. Он знает, видит, что я сомневаюсь, стоит ли бить. Вокруг нас сидели люди, пережившие давление старшего. Многие всё ещё тряслись, не в силах справиться с пережитым страхом. Однако некоторые, те, кто был ближе всех и всё слышал, стали вставать. Мужчины, женщины, даже дети. Их пробирала дрожь, бледные лица, измазанные слезами вперемешку с соплями, у многих испачканы штаны, вонище стояло жуткое. Жалкое зрелище, но они вставали, а в красных от слёз глазах сквозила решимость. Я с удивлением наблюдал, как эти люди, сопротивляясь собственным инстинктам, собирались не дать мне забрать жизни святой. Уже сейчас на меня было направлено больше 10 ружей и автоматов в мужских руках. Подростки и женщины держали меня на прицеле пистолетов. Многие игроки подготавливали свои способности, правда, выходило у них это очень плохо. Стресс не позволял нормально контролировать даже физические, то есть самые простые в использовании возможности. «Ты прощена», — произнёс я, Слова сработали не сразу. Люди всё так же готовы были на меня напасть. «Эй, заснула, что ли?» Девушка дёрнулась и завертела головой в разные стороны. Она действительно умудрилась заснуть, пока стояла, раскинув руки. «Абзац», — прокомментировал я случившееся. «Простите, задремала». Святая мило улыбнулась, будто не её жизнь только что висела на волоске. «Ничего, ты прощена». Вздохнув, я повторил сказанное ранее. Святая, кивнув и сказав спасибо, отправилась продолжать помогать людям. Те, кто только что были готовы меня атаковать, опустили оружие с явным облегчением. Смотря на свою послушницу, ко мне подошёл святой. «Благодарю тебя за верный выбор. Это чадо заслуживало наказания, но не смерти. Сказал же, закройся!» Снова перебил я святого. «Ей-богу, от мудрости, кое сквозят твои фразы, меня тошнит. Ты либо смени стиль, либо глаголь по делу». Этот тип меня раздражал. Было большое желание уйти. «Будь по-твоему. Позволь лишь сказать вот что. То зло, что я почувствовал, оно было естественным врагом таких, как я. Эта сила исказит твою душу. Она враг человеческого рода. Откажись от неё». «Ага, я подумаю об этом. Серьёзно подумаю». Последнее я сказал, показывая на людей, как бы намекая, что понимаю последствия использования эффекта в навыке давления старшего. «А теперь я, пожалуй, оставлю остальное на тебя. Передай тем людям, которые не собираются покидать крепость, зайти завтра с утра ко мне. Думаю, ты знаешь, где Смайлу предоставили жильё». «Я понял. Хорошо. Всем нам нужен отдых». Кивнув мне, святой пошёл помогать людям дальше. Я же отправился к своим. У машины из всей моей группы остался только Смайл. Халита и Дир отсутствовали. «А где?» — спросил я у подголянца. «Ушли домой. Халита просила передать, что не хочет сегодня тебя видеть. Зря ты поднял на неё руку». «Наверное, ты прав», — вздохнув, согласился я. «Что ж, значит, пойду искать, где можно переночевать». «Весь мир — твоя спальня». «Предлагаешь спать на улице?» «Нет, тогда я лучше в город пойду. Поищу целое строение. Не всё же Халита разрушила». «Верно, не всё. Скажи, какие у тебя планы сейчас?» «Наладить быт и зачищать планомерно подземелье. Нам нужны уровни, а то разница слишком ощутима». «Ты понимаешь, что первый пункт крайне сложный. Проще назначить управляющих, а самим быть чем-то вроде аргумента». «Понимаю. Поэтому завтра у нас с утра собеседования назначены. Надеюсь, что после сегодняшнего спектакля хоть кто-то придёт». «А ты оптимист. Ладно, я устал, пойду тоже отдохну. Желаю удачи в поисках жилья». «Ага».